Господи святый, и же вышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом вою души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови вся ныне. Ящи, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любец Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть, и же миловать, и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.